Чубареве вспыхнуло чувство противоречия. «Есть что-то главное для тебя, Сева? Что?» «Конечно, есть», — тотчас согласился с ним Ростовцев. Спокойная доброжелательность и в то же время какая-то главная мысль, постоянно владевшая им, отличали его манеру держаться и заставляли вслушиваться в каждое произнесенное им слово. «То, что никогда не проходит», — сказал тихо Ростовцев. «Дети, цветы, материнство. Гармония, заложенная в самой природе. Понимаешь, для меня обыкновенная зеленая ветка важнее, чем все лозунги мира вместе взятые. Она непрерывно обновляется, ветка, а лозунги устаревают». «Когда же ты таким стал?» — ахнул к явному удовольствию Лапина Чубарев. «Почему стал?» — спокойно возразил Ростовцев, в свою очередь с профессиональной цепкостью отмечая сильный разлет седых бровей Чубарева, выражающих сейчас крайнее возбуждение, мощный лоб, похожий на старый, высунувшийся из земли валун, неспокойные руки. «Зачем сразу искать какую-то внешнюю причину? А если в каждом из нас еще до рождения уже самой природой закладывается определенная программа, а потом, если тому способствует обстоятельства, программа и срабатывает? Ты имеешь в виду соотношение таланта и действительности? Пожалуй. Мне кажется, если бы я мальчишкой не встретил Рериха, во мне так бы и осталось лежать мертвым грузом самое главное», — скорее подумал вслух, чем сказал Ростовцев. «А после этой встречи появилась цель. Вот я старательно и топаю к ней всю жизнь». «Врешь, Сева, врешь. Для того, чтобы это твое главное исполнилось, знаешь, сколько еще всего надо?» Чубарев ожесточенно двинул рукой в сторону Лапина. «Надо, чтобы вот он свою керосинку кочегарил. Надо, чтобы мой завод, будь он неладен, во всю Ивановскую грохал. Надо, чтобы кто-то хлеб сеял, да затем молол, да пек. Мало ли чего еще надо?» Чубарев размашисто ткнул пальцем в полотно на стене. «Надо, чтобы вон твой сын где-то в чужих полях остался». «Все правильно, Олег», — не сразу отозвался Ростовцев. «Все это необходимо. Все, что ты перечислил, и еще многое другое. Но художник, пойми, художник созревает по своим законам. Иным, чем кузнец и пахарь, и, прости меня, технократ. То, что из меня получилось, если получилось что-то...» Он с раздражением повел глазами по стенам. «Ни из кого другого не могло получиться. Ни из Локтионова, ни из Пластова, ни из Коненкова. И так же и у них. Ну, дилетанты ведь все, за исключением самих творящих. Это давно известно». Примиряющий улыбнулся Ростовцев, но Чубарев не пошел на уступку. «Ты, конечно же, только себя относишь к ним, к творящим?» — спросил он. «Почему же только себя?» Все с тем же обезоруживающим, ровным спокойствием не согласился Ростовцев. «Вы теперь уже не перекраиваете карты мира. Вы всего лишь играете шариком. Вон один из главных кочегаров эпохи», — кивнул Ростовцев в сторону Лапина. «Как шарахнут своей керосинку, все у Данте в гостях будем. Я хочу о другом сейчас. Природа творит. Народ творит. Ребенок творит. И человек, чем дальше будет уходить от своей природы, тем нужнее она ему будет, тем упорнее он будет ее искать. Пусть даже неосознанно, интуитивно. Ты когда-нибудь замечал, как прекрасна метель, как она музыкальна и гармонична? Слушай, Сева, подари мне что-нибудь, а?